Мир стал пустыней, и все мы жаждем найти в ней товарищей. Ради того, чтобы вкусить хлеба среди товарищей, мы и приемлем войну. Но чтобы обрести это тепло, чтобы плечом к плечу устремиться к одной и той же цели, вовсе незачем воевать. Мы обмануты. Война и ненависть ничего не прибавляют к радости общего стремительного движения. Чего ради нам ненавидеть друг друга? Все мы заодно, уносимые одной и той же планетой. Мы команда одного корабля. Хорошо, когда в споре между различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное. Но чудовищно, когда они пожирают друг друга. Чтобы нас освободить, надо только помочь нам увидеть цель, к которой мы пойдем бок о бок, соединенные узами братства. Но тогда почему бы не искать такую цель, которая объединит всех? Врач, осматривая больного, не слушает стонов. Врачу важно исцелить человека. Врач служит законам всеобщего. Им служит и физик, выводящий почти божественные уравнения, в которых разом определена сущность атома и звездной туманности. Им служит и простой пастух. Стоит тому, кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслить свой труд, и вот он уже не просто слуга, он часовой, а каждый часовой в ответе за судьбы империи. Вы думаете, пастух не стремится осмыслить себя и свое место в жизни? На фронте под Мадридом я побывал в школе. Была она на пригорке, за низенькой оградой, сложенной из камня. От окопов ее отделяло 500 метров. В этой школе один капрал преподавал ботанику. В грубых руках капрала был цветок мака. Он осторожно разнимал лепестки и тычинки, и со всех сторон из окопной грязи под грохот снарядов к нему стекались заросшие бородами паломники. Они окружали капрала, усаживались прямо на земле, поджав ноги, подперев ладонью подбородок, и слушали. Они хмурили брови, стискивали зубы, урок им был не очень-то понятен. Но им сказали: «Вы темные, вы звери, вы только вылезаете из своего логова, нужно догонять человечество». И тяжело ступая, они спешили вдогонку. Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти.